Глава 13. «Слышь, здорово, Михалыч! Как настроение? Боевое?» «Живем помаленьку». Полковник ГРУ Крягин, сняв трубку своего домашнего телефона, радостно улыбнулся, услышав в ней голос старого доброго приятеля, с которым он был знаком еще со времен учебы в командном училище. «Слышь, Михалыч, я так понял, ты дома сейчас?» «Ну, а то где же? Ты вообще куда звонишь?» «Ну вот, я и говорю. Слышь, Михалыч, у тебя вообще планы какие на ближайшие 3 дня?» «Планы трудовые. А что?» «А как насчет того, чтобы отправиться в ближайшие 3 дня на Каспий? Посмотрим, живой ли там еще осетр, или уже нахрен все его выловили?» Полковник задумался, рассеянно прислушиваясь к тихим, странным щелчкам, раздававшимся в телефонной трубке. «Через пару дней можно», — после паузы отвечал Крягин. «У меня сейчас запарка в связи со всем этим, ну ты слышал». «Да у тебя всегда запарка, Михалыч. Всегда времени нет, а в нашей стране вечно что-нибудь случается. Короче, на послезавтрашний вечер заметано, так?» «Ну, на послезавтра...» Крягин задумчиво помялся. Щелчки в трубке были слышны ясно и отчетливо. Полковник насторожился. «Ладно, договорились», — как ни в чем не бывало, произнес он. «Значит, послезавтра вечер». «Вот отлично. Как у тебя дела-то? Все трудишься?» «Тружусь помаленьку». «Нашел уже тех, кто взорвал погранцов и трубоукладчик?» «Ха, нашел, нашел», — полковник рассмеялся. «Сидим вот теперь вместе водку пьянствуем. Ладно, на рыбалке трепаться будем. Сейчас времени нет. Работать надо». «Ты ж дома». «Ну и что, что дома?» Полковник умолк, прислушиваясь. Щелчки были тихие, но совершенно явственные. «Ну ладно, тогда сдавай, Михалыч. Не буду тебя отвлекать от работы, если уж ты такой занятой. Будь здоров». «Ну, пока». В трубке послышались короткие гудки. Некоторое время полковник стоял, прислушиваясь к ним, однако щелчков больше не слышалось. Тогда полковник полез в карман, вытащил оттуда коробок со спичками, достал одну, аккуратно вставил ее в щель между корпусом аппарата и торчащим из него рычажком, на который укладывалась трубка. Короткие сигналы в трубке прекратились. Уложив телефонную трубку на тумбочку, полковник сбегал за набором разнокалиберных отверток, с их помощью стал аккуратно разбирать телефонный аппарат. Вскоре пластмассовый корпус был снят, и, внимательно рассмотрев внутренность аппарата в сплетении проводов, электромагнитов и реле, полковник отчетливо различил крохотный приборчик, прицепленный к проводам, который никак не мог быть деталью самого телефонного аппарата. Разглядев чип-жучок, полковник Крягин озадаченно хмыкнул, покачал головой. «Это ж какая же падла мне прослушку-то поставила!» — проговорил он вполголоса. «Да еще на домашний телефон». Крягин на цыпочках прокрался в соседнюю комнату, вернулся оттуда с большой сильной лупой, стал внимательно через нее рассматривать хитрый прибор. Но, видимо, результат осмотра не удовлетворил полковника. Он отложил лупу в сторону, покачал головой. «Как жалко, что заводы-изготовители шпионской спецтехники не ставят фирменного клейма на своей продукции», — задумчиво проговорил он. «Однако я готов пропить все свои ордена, если это не продукция нашего родного ведомства». Внезапно разобранный телефон зазвонил длинным протяжным звонком. Полковник некоторое время постоял в растерянности, потом махнул рукой, взял пассатижи, зацепил ими спичку, блокировавшую рычажки аппарата, вытащил ее, подхватил лежащую на столе трубку, поднес ее к уху. «Слушаю». «Товарищ подполковник, старший лейтенант Сергей Павлов вас беспокоит». В этот момент полковник сильно пожалел, что поднял трубку. Можно же было сделать вид, что нет дома. «Да, слушаю, Старлей. Какие проблемы?» «Я сейчас звоню из гостиницы «Звездочка», — говорил Полундра. — Как насчет того, чтобы встретиться и поговорить? Я расскажу вам про нашу беседу с...» «Погоди, Старлей», — резко, торопливо перебил его полковник Крягин. «Помнишь, где мы с тобой в последний раз встречались?» «Конечно, в кафе на...» «Погоди!» — крикнул полковник. «Я говорю, то место, где встречались, помнишь?» «Где мы встречались? То самое место, да или нет?» «Да, товарищ полковник», — ответил немного изумленный тоном Крягина Полундра. «Помнишь, там через 2 квартала ходит общественный транспорт? Помнишь, где какой?» «Помню, товарищ полковник», — На этом общественном транспорте проедешь лишнюю остановку. Сойдешь, пойдешь по правой стороне улицы по ходу движения транспорта. Когда? Сей же час, немедленно. Слушаюсь, товарищ полковник. В трубке снова послышались короткие сигналы. Тихое пощелкивание, словно в насмешку сопровождавший их разговор, смолкло. Полковник озадаченно посмотрел на разобранный, с торчащими во все стороны проводами телефон, потом снова ставил спичку в щель между корпусом и рычажком, на которую укладывается трубка. Гудки умолкли. «Кто бы ни устроил слежку за ним, — думал полковник, — пока не следует давать понять, что эта слежка обнаружена. Если, конечно, они и так обо всем не догадались». У Крягина возникло опасение, что этим своим нелепым звонком Североморец засветил всех сразу. И себя, со своими излишними контактами со структурой ГРУ, и самого Крягина. Печально покачав головой, полковник стал снова собирать телефон, стараясь не задеть и никак не сдвинуть крохотный электронный подслушивающий прибор, подобно настоящему насекомому, повисший на проводах телефонного аппарата.